नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यासं рассказы о Кришне, слушание этих рассказов само по себе является актом благочестия, высшей формой благочестия. Когда люди повторяют эти рассказы, они также совершают благочестивую деятельность, которая приносит им высшее благо. В этот момент Видьянтахстов Ябадрани, Кришна, который находится в их сердце, Видуноти Сукритсатам, начинает очищать их сердце от всей обады, от всей грязи, от всех нечистых желаний. В каком случае? В том случае, если эти преданные являются сатам, то есть не совершают оскорбления. Сегодня у нас очень важный день для понимания Пурушоттама Кшетры или Шри Кшетры. Я рассказываю какие-то очень фундаментальные вещи, и у меня мало времени остается на виды, происходившие в том или другом месте. Я очень надеюсь на то, что вы сходите во все эти места со своими гидами и услышите вибы, связанные с этими местами. Света Ганга Сарова, которая находится неподалеку, Сарвабам Батачаре, Ганга Мата Госвами, связанная с этими местами, Нарендра Сарова, Нарагина Сарова, Гамбира, Самадхи Харидаса Такура, Сида Баху. Все это места, которые навеки остаются в сердцах всех людей вайшнавов. Очень важно сходить в каждое из этих мест и попытаться проникнуться атмосферой, которая царит в этом месте. Но для того, чтобы успешно сделать это, нужно прежде всего понять очень фундаментальные моменты, которые мы иногда не совсем понимаем. И поэтому я говорю о Пурушоттама Кшетре в целом. Вчера мне задали вопрос, почему Махапрабху поселился здесь? Только ли потому, что Шачимата попросила его сделать? Почему не поселился во Вриндаван? В конце концов, наша цель и смысл всех наших устремлений к Вриндавану. Почему он не был там? Ответ очень простой. На самом деле, здесь Шри Кшетры. А это место не случайно называется Шри Кшетры. Шри — это кто? Ваше. Шри — это на самом деле внутренняя энергия Господа. Это Кшетры или святое место, находится непосредственно под управлением внутренней энергии Господа. И поэтому все лилы, которые протекают во всех остальных святых местах, протекают здесь. Если человек настроит свое сердце должным образом на эту лилу, он сможет увидеть здесь все то, что он может увидеть во Вриндаване, все то, что он может увидеть на Вальвиде, все то, что он может увидеть во всех остальных местах. Не нужно ездить никуда в другое место. Все можно увидеть здесь, в одном месте. Один билет нужно купить, чтобы она купила. И таким образом посетить все святые места, увидеть все ливы Кришны. Конечно, все это Шри, это Шримати Радхарани. Недаром Бхагавад-гите каждый стих, который произносит Кришна, предваряется словами Шри Бхагаван Вач. Это Бхагаван, который все время находится вместе со своей внутренней энергией, вместе со своей Ади-Шакти, изначальной энергией Господа, Шримати Радхарани. И здесь, естественно, Айшварья Майя и Мадхурья Майя, два аспекта этой энергии Господа смешаны друг с другом. Лакшми — это проявление Айшварья Майи Шакти. И Радхарани — это проявление Мадхурья Майи Шакти. Теперь Джаганнатха Пури и Мадхурья, и Айшварья тесно переплетены друг с другом. На поверхности Айшварья. Если копнуть чуть-чуть глубже, то обнаружится Мадхурья или сладость. И сегодня мы будем пытаться осознать эту сладость Кришны, которая находится здесь, в Джаганнатха Пури, как ее понимал Шри Чайтанья Махапрабху. Вчера я объяснял вслед за Бхактивинодом Такуром, что на Ратна-Веде, на драгоценном постаменте в храме Джаганнатхи находится Бог, разложенный на составные части. Бхактивинод такой говорит, что Бога проанализировали и разложили на составляющие. Поэтому появился Джаганнат и три его энергии. Его Майя-шакти, или Субхадра, его Джива-шакти, или Баладев Баларам, и его Чит-шакти, Судаша. Три энергии вместе неразрывно связаны с самим Господом, с самим Джаганнатом. Я вчера говорил, что у каждого из этих божеств есть своя биджа-мантра. Биджа-мантра Субхадры — это шлим. Шлим — это биджа, с помощью которой можно творить. Если человек освоит тантрическое искусство звука, он может сказать шлим и сделать все, что угодно. Вплоть до Вселенной. Главное правильно шлим произнести. Самому Джаганнатхи поклоняются мантре Клим. Клим — это Кама-биджа. Это биджа, которая исполняет все желания. Кама-биджа значит звук, который исполняет все желания. И мантры, которые поклоняются Господу Джаганнатхи, секретно. Я вам сейчас все расскажу. Клим Кришная Гуинда Гопиджана Валабхая Слава. Гопалгая Диманта, который те, кто получил второе посвящение, повторяет из нас мантра, исполняющая все желания. Клим Кришная Гуинда Гопиджана Валабхая Слава. Сам Джаганнат — это Гопиджан. Бог любви. Камады. Президентный Камадев, который живет в Валабхае. Но мне хотелось сегодня поделиться с вами биджа-мантрой Баладева. Биджа-мантра Баладева — хлим. И хлим значит мантра смирения. Джива-шакти — какова ее основная функция? Какова ее основной смысл джива-шакти? Слушайте. Джива-шакти служит. Баладев в духовном мире служит Кришне всеми возможными способами. Он становится дамой, он становится башмаками Кришны, он становится зонтиком Кришны, он становится его посохом, он становится его рожком, становится всем, чем только нужно, его ложем. Потому что основная смысл джива-шакти в том, чтобы служить. А служение невозможно без смирения. Служение невозможно без того, чтобы полностью не отказаться от своей собственной воли. И поэтому еще одна шакти, которая находится на этом постаменте, это чит-шакти, или энергия воли Господа, в виде сударшины. И за этим тоже стоит очень глубокая философия. Что значит слово «сударшин»? Даршин что значит? А? Да, даршин значит встреча. Даршин значит, я получил даршин. Даршин значит увидеть, видение. Даршин значит видение. Сударшин что значит? Да, хорошее видение, отчетливое видение, хорошее зрение. Это один из переводов слова сударшин, хорошее зрение. Сударшин дает возможность нам увидеть Господа. Когда мы ослепли от своего невежества, можем мы видеть Господа? Нет, ничего не видим. Как слепые котят, блуждаем во тьме этого материального мира. Тыкаемся во все углы, пытаемся что-то понять, что-то сделать, но на самом деле мы слепые. И нам нужна милость сударшины, чтобы мы увидели этот сударшин, прекрасный образ Господа, прекрасное видение Господа. Так? Но для того, чтобы мы могли получить этот сударшин, или прекрасный образ Господа, увидите Господа. Что мы должны сделать? Да, мы должны сказать хлим, это факт. Мы должны подчиниться воле Господа. Через шахти это энергия Его воли. Мы должны принять Его волю. Мы должны сказать, я твой слуга. Твой слуга значит принять Его волю. Все наши проблемы в материальном мире, все происходит. От того, что я лучше знаю, что мне надо, правильно? Самое первое, чему учится человек говорить, после того, как он научился говорить «мама» и «папа». Дальше он разучивает мантру, маха-мантру материального мира, которую нужно очень хорошо знать, чтобы все время оставаться в материальном мире. «Я хочу». Я хочу! Я хочу! И я хочу что значит? Когда мы говорим «я хочу», что это значит? Это значит «я Бог», правильно? «Я хочу» значит «я Бог». И когда что-то случается не так, как я хочу, что мы делаем? Гневаемся, впадаем в депрессию. Почему? Потому что я Бог. Я Бог! А все не по-моему происходит, правильно? Не справедливо, что-то неправильное в творении, что-то тут не то, нужно что-то поменять в этом творении. Когда наше хотение не исполняется, мы начинаем лихорадочно менять творение. То, что люди делают испокон веков, пытаются приспособить творение под себя, исходя из ложной предпосылки, из ложного постулата, то, что я Бог. И сколько бы раз они не убеждались в обратном, они не устают повторять одну и ту же глупую ошибку. Я Бог. Тогда как на самом деле мы приехали сюда для того, чтобы понять то, что не я Бог. Если я пойму, что не я Бог, может меня что-нибудь задеть? Нет. Кришна Бог. Я принимаю все то, что Он мне дает. Я принимаю, и при этом что говорю? Хлим. Запомните эту мантру. Очень помогает. Когда в следующий раз с вами произойдет что-то не то, громко скажите «Хлим». Что значит «Кришна»? Я принимаю то, что ты мне послал. Кришна, я твой слуга. Кришна, я отказываюсь от своей глупой ошибки, которую я совершал испокон веков. От ошибки или от представлений о себе, как о Боге. И, собственно, в этом суть того, что мы пытаемся понять. Преданные, в конце концов, должны стать инструментами по Богу. С радостью исполняя Его волю. Прабхупада однажды рассказал интересную историю про то, как должен вести себя преданный. Раньше при дворах, особенно мусульманских царей, была штатная должность льстеца. Платили большие деньги. Их задача заключалась только в том, чтобы постоянно льстить и совсем соглашаться, что бы ни сказал правитель. И однажды, так или иначе, по какой-то причине, эта должность оказалась вакантной. Объявили конкурс. Прием на должность придворного льстеца. Множество людей записалось. Все знали, что будут хорошо платить, и думали, что особенно, что трудного. В конце концов, что трудного льстить. Царь, так как это очень важная должность при дворе. И никто не должен делать это неправильно. Решил сам провести интервью с каждым приходящим, чтобы убедиться, квалифицирован он для того, чтобы быть льстецом или нет. Он вызывал людей и говорил, как ты думаешь, ты подходишь под эту должность? Ой, да, конечно, подхожу. Я думаю, что не подходишь. Нет, Ваше Величество, я подхожу под эту должность. Верой и правдой клянусь. Царь говорит, прогоните его. За что? И всех отбраковали. Единственный прошел конкурс. Когда он пришел, царь ему спросил, как ты думаешь, ты подходишь под эту должность? Он сказал, я думаю, что я подхожу. Я сказал, я думаю, что он не подходит. Он сказал, да, Ваше Величество, я тоже думаю, что меня не подходит. Царь сказал, ты знаешь, я сомневаюсь, подходишь или не подходишь. Ваше Величество, я тоже сомневаюсь, подхожу я или не подхожу. По-моему, ты идеально подходишь. Ваше Величество, я тоже думаю, что я идеально подхожу. Да нет, ты не подходишь совершенно. Как вы догадались, Ваше Величество, абсолютно не подхожу. Принят. Но на самом деле, это значит отказ от своего эго. Это значит, что отныне Кришна посылает что-то, Кришна хочет послать нам что-то хорошее. Я говорю, хорошо, Кришна я принимаю. Кришна посылает что-то плохое. Я говорю, не-не-не-не-не-не-не. Кришна, я достоин лучшей доли. Почему ты послал мне что-то плохое? Я говорю, Кришна, он Бог. Все то, что он мне посылает, я должен принять. С благодарностью. С мантрой хли. Чтобы утвердить свое служение ему. И здесь у Джаганатха Пури все показывают. На самом деле суть этих шефов в том, чтобы человек в своих поисках Бога понял эту непростую истину, что в конце концов я должен смириться перед ним, должен предаться перед ним, должен принять его волю. Самый лучший пример этого – Махараджа Пратхвара. Сегодня, чуть позже, я расскажу немного о нем. Мы знаем, что он растопил сердце Господа Чайтанья, когда взял в руки метлу. У метлы была золотая ручка, но никаких других признаков того, что это атрибут царской власти, у метлы не было. Тем атрибутом он подметал дорогу перед колесницей Джаганатха. На самом деле эту традицию вел его отец, Пурушоттама-деви. Царей солнечной династии, а Пурушоттама-деви, Махараджа Пратапарудра, Мукунда-дев, их предшественник, они принадлежали к Сурья-вамше, к солнечной династии. И они носили почетный титул Гаджапати. Гаджапати значит повелитель слонов. Гаджапати значит царь слонов. Это значит, что он такой же могущественный, как слон, сильнее всех остальных слонов. Они были могущественными настолько, что все враги боялись их. Все друзья благоговели. У него была огромная армия слонов. И первый Гаджапати, Махараджа, который признал полную власть Господа Джаганатхи, был отец Махараджи Пратапарудры. Поэтому Джаганат послал ему такого сына. Пурушоттама-дев был награжден Кришной всеми возможными достояниями. Был молодой, красивый. Когда он зашел на престол, ему было 24 года. У меня было равным по красоте. У него была статная, большая фигура, был очень сильный, могущественный, смелый. Первое, что он сделал, он взял в руки метлу и стал подметать перед Господом Джаганатхой. Для нас с вами это, может быть, не такое большое достижение, потому что, в конце концов, мы все на коммунистических субботниках подметали что-то. Но для Попытайтесь представить себе, что означает этот шаг. Для кастового общества того времени. А на самом деле общество было настолько строгим, что человек никогда не делал то, что не делали его предки. Даже если он был подметальщиком улицы, он не мог сделать ничего другого, это было ниже его достоинства. Если человек был купцом, он мог только продавать. Ничего ниже этого, ничего выше этого он не делал. Если человек был браманом, он мог только учить и заниматься пуджей. Если человек был воином, он мог только сражаться. Ничего ниже, ничего выше. Любое отступление от этого было падением в глазах общества. И при этом подметальщики улиц, дворники относились к самой низкой социальной категории. Только чандалы занимались этим служением. Чандалы выносили испражнения и подметали улицы. Подметание улиц было на том же самом уровне в глазах людей, что выносить чужие испражнения. Махараджа Пурушоттамдев первый взял луку и стал нести перед Господом Джанавари. С ним связана романтическая история. Он влюбился в царевну, дочь царя Канчи. И он попросил могущественного правителя Канчи, чтобы тот отдал дочь своему замуж. И поначалу Махараджа согласился, начались какие-то переговоры о том, как это сделать, потому что каждый счел бы за честь породниться с таким могущественным царем, как Махараджа Пурушоттамдев. Дочку царя Канчи звали Падмавати. Но в это время до слуха царя Канчи дошли сплетни о том, что Пурушоттамдев метет дорогу в Джаганнатхапуре. Он сам думал, зачем он это делает? Почему? Он не мог ответить себе на этот вопрос. Почему? Кто его заставляет это делать? И естественный ответ, который он пришел ему в голову, может быть, он не знатного происхождения. Может быть, на самом деле, не такая знатная эта линия Сурья-Вамша. И может быть, там какая-то проникла какая-то чреводочина. В этот род. А тогда для царей знатность происхождения было очень важным соображением. Он решил сам убедиться в этом. Махараджа Пурушоттамдев пригласил его на праздник Джаганнатхи. Он приехал и при этом остановился специально в какой-то дармашале, чтобы посмотреть со стороны, что происходит. И когда началась эта порядка, он увидел это жуткое зрелище, которое поразило его. Самые ужасные подозрения его были подтверждены прямо у себя перед глазами. Он увидел могущественного царя с метлой в руках. Он с этой метлой, смиренно повторяя имена Кришны, а со слезами на глазах Пурушоттамдев подметал дорогу перед Господом Джаганнатхом. Канчи пришел к нему на аудиенцию и спросил: «Можешь ответить мне, почему ты это делаешь?» Я не могу понять, объясни мне, зачем ты взял мне трубки? Он сказал: как почему? Потому что я самый низкий человек в этом царстве. Я царь, царь кто знает? Царь слуга всех своих подданных. На самом деле настоящий царь Джаганнатха, а я не только слуга его, я слуга всех своих подданных, никого ниже меня нет, поэтому я с очень большим удовольствием веду. Самые худшие мои подозрения, правда. Он так и знал, что он самого низкого происхождения. Он вернулся к себе, он ничего не сказал в ответ на это. А после того, как празднества прошли, Махараджа Пурушоттамдев опять спросил, что такое, когда мы назначаем свадьбу, назначили свадьбу или нет. Мы сказали: нет, свадьба отменена. Царь Канчи прислал письмо, и он сказал, что я не могу отдать свою дочь замуж за подметальщика улиц. Махараджа Пурушоттамдев возмутился до глубины души, потому что он оскорбился не за себя, а за Господа Джаганнатха. Он оскорбляет моего Господа, я ему докажу. Собрал гигантскую армию всех своих слонов, которые были, он отправился на Канчи. Канчи в то время был неприступной крепостью, он отступил эту крепость. А царь Канчи был великим преданным Господа Ганеша. У него была огромная статуя Ганеша, он сам лично делал ему пуджу каждый день. Подошел к нему и сказал: пожалуйста, защити меня от этого подметальщик улиц. Что случилось? Пурушотом был на голову разбит. Все его слоны разбежались в разные стороны, все его войско разбежалось, он один едва спас свою жизнь. Маленькая горстка людей, воинов, в ужасе вернулась Пурушотом к шефу. Когда это случилось с ним, он был вдвойне обескуражен. Потому что он подумал, я служил Джиганнатху, как это может там случиться? Я же его слуга, правильно? Я же преданный. Я же мантру повторяю. Как такое может быть? Кришна обещает, что преданный, мой преданный, никогда не погибнет. Что там, где преданный, там где Кришна, там всегда победа, там всегда торжество моральных принципов, там всегда богатство. Я шел для того, чтобы защитить его, не ради себя. Я сам не оскорбился, я ради него шел, чтобы доказать его славу всему миру. В результате какой-то Ганеш вместе с этим царем меня победили. Пришел Господь Джиганнатху в храм, сел перед ним и сказал, я буду поститься до тех пор, пока не пойму, почему это произошло. Он стал поститься, молиться Господь Джиганнатху. В конце концов, Джиганнатх явился к нему во сне и сказал, как, почему? Ты же у меня разрешение не попросил, когда пошел. Он говорит, так я ж ради тебя это делал. Он говорит, все равно, ради меня, не ради меня, разрешение надо сначала попросить. Все равно ты сначала должен получить благословение, потом идти. Сюда ты ему сказал, собирай войско, снова иди. Он говорит, какое войско, у меня ничего не осталось. С кем мне теперь воевать? Он говорит, не беспокойся, собери всех стариков, которые есть вместе со стариками. Какие старики, они молодых разбили. Она ему сказал, я сам буду сражаться с твоим войском. Можешь ни о чем не беспокоиться. Он собрал всех стариков со своего царства. Он сказал, мы идем, чтобы отомстить за поражение Господа Джиганнатха. И мы докажем, кто главный. Но Джиганнатх знал, что все равно у него до конца полной уверенности нет. Поэтому Джиганнатх с Баладевой сами сели на коней. Баладев оседлал белого коня, а Джиганнатх оседлал черного. Они помчались впереди этого войска, обогнали все войско. Так что никто не видел этого. И Джиганнатх решил дать знать Махараджа Пурушоттаму о том, что вместе с ним. Недалеко отсюда, где-то километров 30-40, есть большой залив морской. Это очень красивое озеро, оно называется озеро Чилика. Там полупресная вода, там растут лотосы. Очень красивое место, можно съездить туда. Это чуть дальше Алла-Унатха. И там рядом с Чиликой есть деревня, которая называется Маника-Грам. Маника-Грам названа так в честь Маники. Что случилось в этой деревне? Джиганнатх и Баладев спешились там. И увидели бедную женщину, которая торговала йогуртом и пахтой. И сказали, мы хотим пить, дай нам немного пахты. Я дам вам пахту, чем вы расплатитесь? Они говорят, у нас денег нет, но мы на службе у царя. Когда мы на службе у царя, царь должен за нас платить. Она говорит, да ради Бога, я могу вас напоить, мне не жалко. Пейте сколько угодно, только чтобы царь мне потом деньги за вас заплатил. Говорит, заплатит, заплатит. Он тебе не только деньги заплатит, он тебя вознаградит щедро, не волнуйся. А как он поймет, как он мне поверит, что вы всю мою пахту выпили? А они последовательно выпили много горшков этой пахты, потому что они привыкли по-царски питаться. Иногда тот, кто был на черном всаднике, на черном коне, вынул у себя из кармана перстень и передал ему. Сказал, передай этот перстень царю, который будет идти во главе войска. Когда ты получишь этот перстень, он получит этот перстень, он все поймет. И щедро тебя вознаградит. Ну, взяла, посмотрела на этот перстень, ну, кольцо какое-то положила к себе в сари. И стала ждать. На следующий день подошло большое войско. И тут эта маркитанка рвется туда. Пустите меня к царю. Говорит, ты что, женщина, опомнись. Она говорит, не, мне нужно, он мне должен. Мой должник. В конце концов, ее пропустили, она была очень настойчивой. Что-то в ее голосе не позволило им отогнать ее, как назойливую муху. Пришло и сказал, впереди твоего войска ехали двое, очень прожорливых воина. Они подчистую подвели все, что у меня было. И пообещали, что ты заплатишь, потому что они сказали, что они тебя наступят. Царь говорит, ну все верно, никто впереди не ехал. Это мой головной отряд, мы впереди ехали, никаких войн. Она говорит, нет, как, что такое, что дела вообще. Я никогда в своей жизни не лгал, я бедная женщина, но я честная женщина. Залог они оставили мне перстень, возьми этот перстень и заплати мне, не нужен твой перстень. Хорошо, когда взял этот перстень. Этот перстень когда-то сделал он сам. Для Господа Джигана. Он сам пошел к ювелиру, сам заказал этот перстень, по своему рисунку был сделан этот перстень. И он увидел, он не мог поверить своим глазам, что он держит в руках этот самый перстень. Тогда он все понял. Джиганат едет впереди. На радостях он подарил этой женщине целую деревню. Отныне эта деревня будет носить твое имя. И до сих пор эта деревня носит ее имя. Если вы пойдете в Санкрафт, в Гаджандри Махарани, вы увидите там много рисунков, двое всадников на черном и белом коне, и женщина с горшком йогурта. Это та самая история, которая знаменита здесь, в Одессе. Так Чиганат стал воином, Пурушоттама Гэри. И они подошли к стенам неприступной крепости Канчи. Каким-то чудом крепость пала. Как-то все это произошло. Царь сам не ожидал. Царь сражался, как лев. И невидимыми для всех Джиганат и Баладеш сражались вместе с ним. Крепость пала. Царь взял в плен местного царя. И более того, он взял в плен его божество Ганеша. И взял его трон, на котором восседал царь Канчи. Он взял Ганешу в плен. Царю Канчи он сказал, так и быть, я тебя отпущу. Чтобы ты до конца своих дней переживал позор своего поражения. Но дочь свою, которую ты не отдал мне, я забираю с собой. Он взял с собой дочь. Ее как пленницу привезли в караване. Он взял Ганешу, и Ганешу он поставил тут. И с тех пор этот Ганеш называется, как он называется? Бадра Ганеш. Ганеш, который обманывает. Потому что он пообещал тому царю, что он приведет самого Джиганата. И они приехали сюда, обратно вернулись. Махараджа Пурушоттама сказал своему министру, забирай эту девушку. Найди первого попавшегося, первого встречного тебе, подметальщика улиц. И отдай ее в жены этому подметальщику. Министр посмотрел на Падмавати, а Падмавати была очень красивая, она была заплаканная, вся в слезах. Он пожалел ее. Завел ее к себе в дом и стал растить ее как свою дочь. Примерно через год, когда снова начался фестиваль колесниц в Радхаятре, и Пурушоттама Гэри опять взял в руки метлу и стал подметать. Министр подвел к нему эту дочку и сказал, ты просил меня выдать ее замуж за подметальщика? Я нашел подходящего подметальщика. Пожалуйста, возьми ее на руку и сделай ее своей женой. Падмавати стала матерью Махараджи Пратапарудры. Такая вот история, которая показывает, каким образом Господь Джиганат учит преданных здесь для преданного смирения. Самое главное качество преданного, которое открывает ему доступ к духовному миру. Не просто какое-то притворство. Это мужество, которое позволяет человеку принять волю Господа. Сделать или поставить в своем сознании волю Господа выше, чем свою собственную волю. Это очень сложная вещь. И человеку нужно пройти долгий путь, прежде чем он сможет реально обрести это. Конечно, все это мы пришли сюда для того, чтобы сюда, когда я говорю сюда, я подразумеваю сознание Кришны. Мы пришли с вами в общество сознания Кришны. Мы совершаем какую-то аскезу, какие-то решения, идем на какие-то трудности. Но все это будет бессмысленно и не принесет никакого плода до тех пор, пока гордыня будет оставаться в нашем сердце. Гордыня будет все сжирать. Все плоды наших аскез, все плоды нашей деятельности, благочестивой и всего остального будут сожраны гордыней, сожжены ей. Поэтому главное, что человек должен сделать с собой, должен попытаться обрести это неподдельное, подлинное смирение и принятие воли Кришны. Тогда он получит доступ к расе. Тогда сердце его растает. Тогда он поймет, что значит раса. Потому что Кришна кто? Кто говорит? Расарач. И расо вайсага. Тайтери Упанишад говорит, что Кришна есть сам раса. Бог — это раса. Бог — это концентрированная сладость и концентрированное блаженство. И для того, чтобы обрести расу, нужно обрести определенные качества. Мне хотелось остаток нашей сегодняшней лекции поговорить об этом. Шрила Рупа Госвами говорит о том, что в соответствии с уровнями квалификации, вернее, с уровнем дисквалификации. Есть 5 категорий людей по отношению к расе. Все люди делятся на 5 категорий, в зависимости от того, доступен им опыт переживания расы или нет. Говорит, что большая часть людей, подавляющее большинство людей, 99,9% людей, относятся к первой категории, которая называется гранья. Гранья — это кто такие? Деревенщины, правильно. Грани — это люди, которые живут своими грубыми чувствами. Деревенские люди, грубые, неотесанные люди. Люди, у которых нет даже желания расы. Начни им говорить о том, что есть такая раса, и что Бог — это раса, и то, что сердце должно затрепетать и забиться, и то, что слезы должны палиться из глаз. И что, да, ну, и так далее. Ну, что за чушь такая? Это грани. Первая категория людей, которые относятся к большинству. Он говорит, что дальше следующая категория людей – это агья. Агья что значит? Агья значит невежественная. И он очень интересно объясняет эту категорию. Невежественные люди – это те, которые знают веды. Так в отличие от грамми, которые не знают веды, есть небольшой процент людей, которые знают священные писания. Но они невежественные. Почему они невежественные? Потому что они думают, что они все знают. Да? Они ничего не понимают в расе. Они не понимают, что суть вед. Предайся сарвай рахамай вед. Суть всех вед — познать Кришну. А Кришна есть раса. Кришна есть любовь. Кришна есть опыт любви. И поэтому Рупа Госвами называет их агья. Есть третья категория людей. Они называют их прагья. Праги — это кто такие? Праги — это ученые, правильно? Праги — это те люди, которые знают веды, которые знают о расе, которые могут давать лекции о расе, типа вашего покойного слуги, но ничего не понимают о расе. Недавно в Удупе ходил на уроки санскрита, санскритский колледж, санскрит или диалай. Там один из предметов, который изучают все люди, которые туда ходят, это Алантара Шастры. Это шастры, которые учат расе. Они как раз в то время, когда я ходил, они сдавали экзамен по Алантара Шастры. Вот такая вот кавья с какими-то комментариями. Они сидели, что-то такое писали. Вот. И я посмотрел на них, подумал, ну надо же, какие ученые люди. Рупа Госвами говорит о том, что человек знает теорию расы — это все не так много. ты слишком большая достижение. Это третья категория, правильно? Следующая категория называется бабака. Бабака это кто? Бабака это человек, который чуть-чуть научился практиковать вас, который слышит Хари Кришна мантру, и сердце его начинает и слезы текут у него. И он вспоминает о Кришне, о каких-то видах Кришны. И сразу же в сердце его поднимается буря этой раз. Он чуть-чуть что-то почувствовал. Почувствовал Кришну. И это очень высокий уровень. Таких людей по пальцам одной руки можно пересчитать. Вот есть еще одна категория, пятая категория людей. Они называются палья. Это люди, которые полностью очистили свое сердце и которые обрели стаи бау, у которых есть эта постоянная бава в отношении к Кришне. Стоит им услышать о Кришне, они сразу же оказываются не здесь. Это та самая перспектива, которая перед нами открывается. По милости Шрилы Прабхупады мы могли хотя бы до какой-то степени оценить то, что он нам дает. Кто-то хочет обрести опыт раз? Кто-то считает себя квалифицированным для этого? А как же вы тогда приходите? Сейчас я вам раскрою этот секрет. На самом деле, Сунарупа Госвами был революционером. Вслед за Господом Чайтанья он объяснил, каким образом каждый человек может этот опыт расы обрести. Я уже несколько раз повторял, что раса приходит тогда, когда сердце полностью очищается от страсти и невежества. Это опыт, который человек может обрести только в Вишудда Сатве. И есть два способа, только два. Очень просто, даже для нашей калиюжной памяти нетрудно запомнить. Два способа, как очистить свое сердце. Кто-то хочет узнать? Какие-то два способа, с помощью которых можно очистить свое сердце. Всего два способа. И оба этих способа мы должны применять. Об одном я уже говорил. Один способ основан... Есть много подтверждений священных писаний, что с помощью этого человек может очистить свое сердце. В сущности, чистые привычки. Я цитировал уже этот стих из Упанишад. Ахара нидра саттва шудха. Если человек имеет чистую пищу, и под пищей что подразумевается? Ахара нидра, ахара шудха. Что под пищей подразумевается? Чувства. Да, пища всех чувств. Ахара не значит только пища, которую мы принимаем языком. Пища, которую мы принимаем ушами, это тоже пища. Пища, которую мы принимаем глазами, это тоже пища. Пища, которую мы принимаем своей кожей, это тоже пища. Пища, которая входит в нос наш, тоже пища. И Патанджали Муни в своей йога-сутре говорит, «Шовчат саттва шудхи». Из чистоты, из чистых привычек саттва шудхи. Человек очищает свое сознание или свое сердце. «Сомана хэхагра индрия джаятам атмадаршанам йогьятани». Такой человек йогьятани, он становится йогья, то есть достойным, квалифицированным. Для чего? Для того, чтобы с помощью своих чувств что обрести? Атма даршана. Увидеть атму, увидеть дух. Увидеть в себе дух и увидеть дух во всех живых существах и увидеть в конце концов параматму, высший дух. Поэтому так важно жить максимально чистой жизнью. Одежда наша должна быть чистая, музыка, которую мы слушаем, должна быть чистая. Не рок-н-ролл. Потому что это тоже очень важная пища. Звуки, которые мы слышим, должны быть чистые. Все, что у нас есть, есть в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, там Кришна объясняет уровень, что есть 10 носителей влияния Бога. Время должно быть чистое. Это значит, что когда мы должны вставать? Утром. Некоторые люди тактично сказали, вставать надо утром. Вставать надо рано утром. Вставать надо очень рано. Вставать надо до восхода солнца. И так далее, все эти, так или иначе, все эти привычки, чистые привычки, помогут человеку обрести до какой-то степени сад. Но они еще не смогут дать ему полную шуда-сад. Хотя Патанджали Муни говорит «Атма-даршан». В результате этого я могу получить «Атма-даршан» или увидеть Бога. Но есть другой способ, второй. Второй способ хочет узнать? Второй способ еще важнее. Процитирую Сахитья Дарпану, это Аланкара Шастра. Татрача хету, тадриша лауки кавья артха паришилана. Они говорят, кавья артха паришилана. Если человек размышляет над смыслом великих поэтических произведений, великой кавьи, если он читает слова великих и чистых душ, записанные в виде поэзии, и думает над ними все время, то тогда, так как эти слова изошли из сердца людей, которые полностью свободны от влияния страсти и невежества, его сознание постепенно начинает очищаться. И это самый главный способ очищения сознания. Когда Шрила Прабхупада подъезжал к Америке, в предвкушении своей невозможной миссии, он смотрел на горизонт, перед его глазами появились небоскребы, задымленный смог. И он увидел людей, которые бежали куда-то. Людей в страсти не было. Он стал размышлять и думать над этим. Стихи, оставленные им, это его манифест. Марки не Бхагавата Дарма, стихотворение, написанное там, в гавани Содружества, в Бостоне. Это очень важные стихи для нас. Он стал думать о том, как эти люди смогут что-то понять, потому что их сердце осквернено гунами страсти и невежества. И что самое поразительное, что в гунах страсти и невежества человек думает, что он какой? Счастливый. Человек полностью считает себя счастливым. Правильно? Был кто-то из вас счастливый в материальной жизни? Да были, не надо рассказывать. Были. Люди думают, я счастлив, харибал. Гуны таким образом действуют на человека, что они думают, что мне больше ничего не нужно, что все, что есть, у меня есть, что все, что нужно, у меня есть. У меня есть страсть, у меня есть мое невежество. И если страсть слишком допечет меня, то я полностью погружусь в невежество, и там буду черпать счастье полной меры. Шрила Прабхупада, размышляя над этим, глядя на этих людей, погруженных в эти гуны, думал, как они могут услышать что-то. Я начал про Кришну говорить. Что Кришна во Вриндаване. Так, Кришна. Более того, чем говорить об этих людях, которые заражены гунами страсти и невежества. Иногда рассказываешь людям, которые в доке и в саре сидят, про Кришну. У них на лице выражение непроходимой тупости. Какое это имеет ко мне отношение? Что мне это дает? Что, можно скушать этого Кришну? Что? Какое я получу от этого удовольствие от всего? Потому что люди запрограммированы на утилитарный подход. Они слишком привыкли просто удовлетворять свои чувства. Начинаешь им говорить о Кришне, и что? Шрила Прабхупада думал, как им объяснить, как в их тупое сердце это все дать? Как до них дойти, что ты можешь? И тогда в этом стихотворении он цитирует стихи Шримад-Бхагаватам, которые раскрывают этот секрет. На самом деле, Шрила Прабхупада раскрывает свою стратегию. Как он хотел завоевать мир. С помощью чего можно завоевать мир? Кто хочет завоевать мир? А почему? Давайте завоюем. Не для себя, для Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада скажет, что мы должны завоевать мир. Он раскрывает секрет. Сильвада свадада Кришна, Мудрисрауна Киртана, Приданта Стокья Бадрани, Вивиноти Ступица там, Нашта проедет Свабадышу, Нитьявада Сарвая, Бхагавати Гаутама Шлоке, Бхакти Бхагавати Наштики, Тараджастамо Бхава, Камало Бхаяште, Четэдай Анабидам, Ститам Садве Прасидати. Ститам Садве Прасидати. Четэдай Анабидам. Вся грязь уходит из нашего сознания. Ститам Садве Прасидати. Наше сердце утверждается в чистой садве. Просто в результате чего? Шринвада Свабада Кришна Пуни Шрама Никита. И кто нам это дает? Кто нам это дает? Видуноти Сукхица. Это очень важные стихи, которые мы должны, как минимум их, мы должны знать и понимать хорошо. Потому что самая суть бхакти-йоги объясняется там. Кто нам дает, кто очищает наше сердце? Мы сами очищаем. Бхакти изначально основан на милости. Любой опыт, который человек получает в бхакти, кто дает? Кришна. Что от нас зависит? Только две вещи от нас зависят. От нас требуются только две вещи. Третье еще. Не думай, что что-то зависит от нас. Решимость и вера. С решимостью мы должны продолжать, несмотря ни на что. Все результаты в бхакти дает Кришна. Даже первый результат. Все то, что дается, очищение от анат, кто дает? Кришна. Веду ночи сухриться там. Если Кришна слышит, что мы слушаем о нем, что мы так или иначе, борясь со сном, несмотря ни на что, изредка поглядывая на часы, слушаем о нем. Если мы сатам, сатам значит верный человек. Сатам значит человек, у которого в сердце есть желание не совершать оскорбления. Если у человека есть это желание не совершать оскорбления, если у него есть это смирение, если у него есть решимость, если есть вера, которая помогает ему преодолеть этот тяжелый период, все остальное Кришна дает. Кришна дает нам анатхиневритти. Кришна дает нам что? Ништу. Вера наша становится твердой. Почему? Потому что мы сами достигли этого. Кришна нам дает. Это награда. Каждый из этих этапов – это дар Кришны. Медаль, которую Кришна нам дает. Анатхиневритти Кришна дает, ништу Кришна дает. Что дальше Кришна дает? Ручи Кришна дает, вкус. Что дальше Кришна дает? Асакти Кришна дает. Что дальше Кришна дает? Вау! И в конце концов, что Кришна дает? Все Кришна дает. Если мы верим в Кришну, если у нас есть вера и есть решимость, все Кришна дает. Если мы будем продолжать слушать о нем. Я подхожу к самому важному того, о чем я хотел говорить сегодня. Это о том, что здесь, в Джаганнатхапури, сам Кришна показывает нам, что мы должны делать. Я вчера говорил о том, что одна причина экзотерическая, внешняя, по которой Джаганнат приобрел такую незаконченную форму. Это какая причина? Нетерпение Индрадюмы Махараджи. Или наше желание поскорее понять Бога. В результате этого мы никогда не сможем понять Его таким, как Он есть. Бог, Он вон там стоит. Посмотрите на Него. Он слушает, как мы о Нем говорим и слушаем. Это Кришна. И он очень красивый. Нет никого более прекрасного, чем он. Но чтобы увидеть его таким, нужно непоколебимое терпение. Это одна причина, почему Джаганнатха не атакует. Вторая причина, и все более важно, это эзотерическая причина. Рассказать? Да. Наверняка зрительно представить, но я расскажу. Храм стоит на горе, которая называется Нилачала. Нилачала что значит? Синяя гора, темная гора. Когда-то тут была высокая дюна, и именно на ней, на этой синей горе, Вишвавасу Шабара поклонялся Нила Мадри. Но здесь же, неподалеку, в 3 километрах отсюда, рядом с Нилачалой есть другая гора. Как она называется? Сундарачала. Где Сундарачала находится? В Гундиче. В конце этой дороги Нилачалы идет прямая дорога в Сундарачалу. По этой дороге Джаганнатх каждый год шествует. Из Нилачалы в Сундарачалу. Сундарачала это что? Вриндаван. Нилачала это что? Двараки. Отсюда из Двараки, из Нилачалы, Кришна, Баладев, Субхадра вместе отправляются в Сундарачалу. Потому что им надоедает Двараки. Об этом я завтра буду подробно говорить, как они едут туда, и зачем они едут туда, и почему они едут туда. Но в конечном счете Кришна хочет только одного. Кришна хочет любви. А он не может эту любовь проявить тут, в Нилачале. Почему не может проявить любовь тут? Слишком много рисунок. Слишком много роскоши. Когда он возвращается, его одевают в золотые одежды, царь ему предлагают всякие блюда. При этом он думает только о Сундарачале, только о Вриндаване. Когда есть айшвария, то как человек себя чувствует? Если вы окажетесь перед каким-то очень могущественным человеком, как вы себя будете? Скованно. Представьте себе, что вы попали на аудиенцию к Путину. Сможете вы шутить? Вот только если заранее подготовите какой-нибудь анекдот. Так. Если как следует подготовиться, можно его выдавить из себя. Вот ты чувствуешь себя очень скованным. На самом деле, когда есть айшвария, человек не может проявить себя полностью. Иногда люди испытывают этот опыт, когда они оказываются перед гуру своим. Они относятся к гуру в этом духе айшвария. Они хотят ему что-то сказать, но перед гуру они чувствуют себя полными идиотами. И у них язык застревает в горле. Становится очень распушено. Все по вашей милости. Когда есть айшвария, человек не может проявить себя полностью. Человек не может проявить себя до конца во всем своем, в том, что у него есть. Ну, то есть так же Кришна, когда он находится в этой атмосфере айшвария, он не может проявить себя полностью. Сидит скованный там, и все остальные, там есть правила, этикет, еще что-то, не подвиньте, не подойди, не то, не все. На самом деле мы все хотим что? Все хотим мадури. Ну, поэтому Кришна убегает. На несколько дней в году он убегает от этой айшвария в эту мадурию, в Авранч. Из Джаганнатха Пури во Вриндаван. И с этим связано множество разных историй. Но сегодня я расскажу одну. О, 12 часов сейчас. У меня еще осталось несколько минут, чтобы рассказать ее. Та самая история, которую я вчера хотел закончить. Закончить свою лекцию. Это когда... Когда однажды утром Рукмини собралась вместе с другими женами Кришны и стала плакать. И Рукмини стала говорить: «Кришна меня не любит». Другие звонки с молитвами сказали, нас тоже не любят. И они стали рассказывать то, что они не рассказывали никогда раньше друг другу. Рахуни сказал, сегодня ночью он поднялся, проснулся, сел на кровати и стал плакать. Я стал его телевидеть и спрашивать, Прабху, что с тобой? Он даже не посмотрел на меня. Иногда по ночам он начинает звать коров. Пингали, Давали, Шьямали. Иногда он зовет каких-то своих друзей, пастухов. Он кричит, Шридам, сюда. Кричит, эй, пошли скорее. Уже коровы мычат на дворе, нам нужно уходить их пасти. А иногда он дотрагивается до меня и говорит, Лолита, Лолита, рада, рада, Вишака. И начинает тянуть меня. Потом видишь, что это я. И хватается за руку. Иногда он просыпается, и вся его подушка мокрая от слез. Все время думает об этом. Кстати, Обама, когда он услышал это, он сказал, что ты говоришь, Рахмани? С тобой это по ночам происходит, со мной это днем происходит. Я подхожу к нему, смотрю на него и вижу, что он на меня не смотрит. Что глаза его где-то далеко-далеко. Что он не тут. И я ему и так, и сяк праву, а его нету тут. И иногда у него горячее дыхание вырывается из горла. И я знаю, что в этот момент он думает о Вриндаване. И они стали говорить, что такое, почему нас не любят? В конце концов, мы самые красивые женщины во Вселенной, мы самые воспитанные, мы самые знающие, мы можем служить ему, как не может служить никто. Почему? Как так? Кстати, Обама была первая, она говорила, что такое, что за безобразие, не может этого быть. Рукмини стал говорить, наверное, больше любят тех, кто остался в Вриндаване. Кстати, Обама говорит, не может этого быть. Они деревенские женщины. Как он может променять нас, аристократов, на каких-то деревенских женщин, отец? Тогда они решили позвать Рахини Маты, чтобы она рассказала им, что там было в Вриндаване. Они решили позвать ее, чтобы спросить у нее, что же там было. И Рахини Мата пришла, все встали, поклонились ей, усадили ее и сели вокруг нее. Рахини Мата услышала их просьбу, сказала, я скажу вам о Вриндаване, только есть одно условие. Кришна не должен слышать, как я об этом рассказываю. Стоит мне начать рассказывать об этом, Кришна прибежит, где бы он ни был, потому что он не может удержаться, чтобы не послушать о том, как рассказывают о Вриндаване. Но мне придется рассказывать о том, как он по ночам танцевал с пастушками. А как мать может такое рассказывать про своего сына в его присутствии. Меня Кришна неправильно поймет. Поэтому кто-то должен сторожить, чтобы Кришна не услышал. Они послали Субхадру. Субхадра была самая смелая, кшатрийка. Ее поставили сторожить у Кришны. Тем временем они расселись в круг. И Рахини Мата стала рассказывать. Она стала говорить, вы не знаете, что такое Вриндаван. Вы не знаете. Здесь дварки, он такой знает. В Вриндаване течет Ямуна. Прикосновение Ямуны нежнее, чем прикосновение перьев в самой нежной птице. Говорит, человек опускается в воды Ямуны, кажется, как будто он купается в нектаре. И у Вриндаване стоит Говардхан. И Говардхан это не просто гора. Если вы думаете, что это просто гора, вы ничего не понимаете, потому что Говардхан живой. Иногда он становится большим до небес, когда он преисполняется экстазой, иногда он съеживается и становится маленьким. Там текут реки нектара с него, там растут плодовые деревья. И во Вриндаване все любят Кришну. Павлины танцуют только для Кришны. Коровы мычат только для Кришны. Олени подходят для того, чтобы одним глазом посмотреть на Кришну. И олени забывают о себе. Они нищие убегают от своих мужей для того, чтобы увидеть оленей. А мужья им говорят, бегите, бегите, мы побежим за вами. Во Вриндаване все любят оленей. Во Вриндаване иногда туда приходят демоны. Один за другим страшные демоны приходят. Ни один из обитателей Вриндавана не обращает на них ни малейшего внимания. Они все думают только о Христе, о том, чтобы ему было хорошо. Во Вриндаване она начала рассказывать и рассказывать и рассказывать. Она начала рассказывать с самого детства, как Кришна была. Она говорила, что однажды Яшода согласилась на настояние Нанды Махараджи, что Кришна должен простить ее. Нанда Махарадж настаивал, мой сын пастух, он должен учиться пастить тела. Яшода умоляла его, не делай этого. У него стопы нежные, как листики тамала. Что он будет делать в этом жутком лесу, где колючки будут колоть эти стопы? Нам Махарадж сказал, что какие проблемы, сделай ему сандалии. И Яшода принесла ему деревянные сандалии, принесла ему зонтик от Джами. Они решили подарить ему. И Кришна сказал, деревянные сандалии очень хорошо, зонтик от Джами очень хорошо. Но мне нужно по две пары деревянных сандалий для каждого из моих телят. И по зонтику для каждого из моих телят. И еще по одному мальчику, который будет этот зонтик на ним носить. Потому что если мои телята ходят босиком, то я тоже должен ходить босиком. И если мои телята не имеют зонтика, то я тоже не буду иметь зонтика. И Рахини дальше стала рассказывать. И Рахини стала говорить, что однажды Яшода Мата пришла к Кришне и стала ругать его. Она стала говорить. Кришна, на тебя жалуются, что ты воруешь масло. Неужели я тебя плохо кормлю? Неужели тебе мало масла дома? Кришна обиделся страшно. Кришна встал в позу. Кришна стал говорить, Мата, моя, что ты говоришь? Я с утра ухожу пасти телята, я ухожу, я целый день работаю, пасу, потом прихожу поздно вечером, ем немножечко то, что ты мне даешь, и потом ложусь спать, и просыпаюсь рано утром, опять ухожу пасти телята, у меня нет времени, чтобы заниматься всякой ерундой. Мата, я не делаю этого. Мата, как ты могла такое сказать? Мне давно люди говорили, что я не твой сын. Теперь я понял, наверное, я не твой сын. А когда я Яшода услышала, сказал, Гопал, ты мой сын. Как ты мог такое сказать? Гопал, ты никогда не воровал масло. Никогда. Это просто завистливый сосед, нажаловались на тебя, я знаю, ты никогда не воровал масло. Она прижала его к груди и стала кланять его. А Гопал обрадовался и сказал, Мата, я воровал масло, воровал. Гопал, ты никогда не воровал масло, никогда. Я никогда больше не поверю, когда мне будут жаловаться на тебя. И Рахини дальше стала рассказывать. Много времени прошло. Кришна тем временем сидел у себя в зале собраний. Когда он услышал этот звук, как рассказывают о нем, он вдруг почувствовал необычайное беспокойство. Там был Удава рядом, другие мои начальники, Шивасена, они обсуждали планы какой-то компании. Кришна сказал, можно мне отлучиться ненадолго? Мне надо в туалет Баларам сказал, можно я с тобой? Они помчались на женскую половину дома, потому что цивилизованные дома разделены были на две половины, на мужскую, на женскую. Они помчались туда, тайком ото всех. На этот звук, на звук Кришны. Тут у дверей стоит Субхадра. Не пущу! Рахини Мата велела не пускать. Ни за что! Все остальные слушают, никто ничего не видит. Тогда Кришна с Баларамой стал слушать. Они прибежали как раз тогда, когда она кончила рассказывать Говардхана Лилу и стала рассказывать о танце раз. Когда она стала рассказывать о том, что боги сели на берегу реки и стали петь песни. Джай Шанкарикам, Джанмараджа, Санта Нигера, Саша Сантрахи, Она стала рассказывать об этой песне Готы в разлуке с Кришной. Кришна не выдержал. Кришна втянул все свои члены в себя. Глаза его стали большими-большими. Из глаз этих градом текли слезы. Баларам стал такой же, Субхадра стал такой же. И в этот момент Нарада, откуда ни возьмись, побежал. А тем временем Рахим не кончил говорить об этом, переслал какую-то другую тему. Кришна постепенно пришел в себя. Кришна увидел Нарада перед ним. И Нарада закричал: «Кришна, я видел это!» Кришна говорит: «Что ты видел, Нарада? Нарада говорит: «Я такое видел!» Кришна говорит: «Нарада, никому не говори. Пожалуйста, только никому не говори. Ласка, никому не говори, но ты должен мое желание исполнить. Я никому не скажу, но ты должен одно мое желание исполнить». Кришна говорит: «Любое твое желание исполню, какое». Она говорит: «Я никому не скажу, ты сам всем должен это показать. Мое единственное желание, чтобы все люди увидели то, что видел я. Как ты стоишь и слушаешь Кришну как ты. Ты стоишь, поубрав себя, свои члены, с глазами, огромными, как тарелки. И как ты впитываешь эту Кришну Катху, и слушаешь о том, как любят тебя и как любишь ты». И Кришна услышал, как он сказал: «Дадасту». И мы не подумали. Джаганнатха Пури не ворчали. Все с раннего утра до позднего вечера смогут видеть меня в этом облике. Этот облик называется Махабава Пракаш. Пракаш значит явление, а Махабава это значит экстаз, это ощущение любви. Поэтому, когда Господь Чайтанья пришел сюда, проявлял ту же самую Махабаву. Иногда он втягивал в себя члены свои. Это горячее, раскаленное дыхание доносилось из его горла. И коровы, столпившись, обнюхивали его, облизывали его своими шершавыми языками, чтобы так или иначе почувствовать то, что испытывает он в этот момент. Это Махабхава. Лезь недалеко, рядом с Симхабхаром. С другой стороны, там есть место, где коровы выносят испорченный рис Махапрасаду. Там лежал Господь Чайтанья. В этом состоянии черепахи с втянутыми членами, с горячим дыханием, которое вырывалось у него из горла. И все видят сейчас этого Кришну. И есть еще несколько моментов, парочка, где можно кончать. Я просто хотел все, чтобы закончить, чтобы подвести итог всему этому. Вспомнить о том, что произошло неподалеку отсюда, в садах Джаганнатхи Валлабхи. У меня уже нет времени, чтобы последовать об этом рассказывать. Но вы все знаете, что когда Махараджа Джагаппаруда захотел увидеть Господа, Господь отказал ему. На самом деле, когда первый раз Махараджа Джагаппаруда приехал из своей столицы, Катака, сюда, а Джаганнатхапури не было в столице, его столица была в Катаке. И когда Господь Чайтанья пришел сюда, Махараджа Прабхупада воевал с кем-то. Он был в походе. Потом, пару лет спустя, когда Господь сходил в Рамакели и вернулся из Рамакели обратно в Джаганнатхапури, неудавшийся поход его во Вриндаван, возвращение из Рамакели, когда он встретился с Рупой Санатом, только после этого Махараджа Прабхупада увидел его в первый раз. Приехал сюда, он стал спрашивать, как увидеть его. И министры надоумили его. Они сказали, каждый день он приходит вместе с киртами в храм Джаганнатхи. Если ты спрячешься за колонной, ты сможешь увидеть его. Махараджа Прабхупада так и сделал. Он спрятался за колонной, он увидел Господа Чайтанью. Он увидел высокую фигуру человека, который шел, из глаз его градом катились слезы. И он пел. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. спутники, они били барабаны, стучали в караталы, они подпрыгивали. И он видел, как Господь дошел до Джиганатха, и как он стал подпрыгивать, плясать, и как он бухнул на пол, и как все его тело измазалось в слезах и в слюне. Не знаю, когда у него текла слюна, как у сумасшедшего. Из глаз у него текли слезы. И когда он катался по полу, он катался во всем этом, пыль снизу измазал все его тело. Махараджа Прапарупа, скрываясь где-то за колонной, посмотрел на это, и внутри ему стало не по себе. Ну, аристократичный человек, который воспитан на принципах благости и чистоты. Он подумал, что это такое? Что это человек, у которого слюны текут? Который потом катается по полу, который потом весь в грязи. И он с немного огорченным сердцем отошел, не понимая, что происходит. Бог, может быть такой Бог? Да нет, не может. Бог, он должен быть великий, он должен быть золотой, он должен быть красивый, он должен быть чистый. Тут Бог катается по полу, весь в слюне и грязи, весь в слезах. И ночью ему приснился сон. Он увидел Господа Джиганатху на троне. Он стал подходить к нему, чтобы поклониться ему, как он это делал обычно. И тут он увидел, что Господь Джиганатха весь в слюне, в грязи, в слезах. И тут он услышал голос. И Господь Джиганатха говорит ему: «Ты такой чистый, не прикасайся ко мне! Ты самый чистый, ты отвернишься, если ты коснешься меня! Не подходи ко мне!» И тогда Махараджа Пратапарупа понял. Он пригляделся к Господу Джиганатху и увидел, что это Господь Чайтанья сидит на симхасане. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И Джиганатха стал его отчитывать. Ты очень чистый, ты очень аристократичный. Ты никогда ничего не поймешь в том, кто он такой. Когда Прапарупа понял все, он уже хотел увидеться с Господом. Долгая-долгая история отделяла его от этой встречи. Много раз он просил Саравабаму, Матачарья, Кашинишу, всех своих друзей. Господь Чайтанья говорил: кто он такой? Кто он такой, чтобы его увидеть? Если вы будете настаивать на том, чтобы он подошел ко мне близко, я вообще уйду из себя. Человек не должен ни на чем настаивать. Когда речь идет о ком-то, кто выше него, когда речь идет о Господе, мы не можем настаивать, у нас нет права. Мы можем только со смиренными, сложными руками молиться. И когда, только когда Господь Чайтанья увидел, как Прапарупа в руках натянулась, я увидел, что он смиренно летел дорогу перед Господом Джиганаттхой, сердце его смягчилось. И здесь, в саду Джиганатхи Валлабхи, когда Господь Чайтанья отдыхал во время Ратхаятры, Махараджа Пратапарупа переоделся в одежду рыбака. Простую одежду. Он надел на себя лунги. Здесь на рынке продаются эти арийские лунги. Он надел на себя арийскую лунгу. Лунги носят русские преданные и люди низкого происхождения. Облачился в эту гунгу, снял с себя туфли, снял с себя всю царскую одежду, снял с себя все признаки царской власти. Смиренно подошел к столу Господа Чайтанья, который отдыхал. Он стал массировать ему стопы, его тело и петь в этой битве. Я хотел, чтобы вы мне завтра расскажи смысл этого стиха, от которого Господь Чайтанья пришел в экстаз. Смысл очень важен в связи с сегодняшней лекцией. Но сегодня мы просто его споем с вами. Тава катамритам, тавта дживанам, тавта дживанам, Кавибиридам, Кавибиридам, Каумашапахам, Каумашапахам, Шраванамангалам, Шраванамангалам, Шримадататам, Шримадататам, Кама-катамрита. Кама-катамрита. Рассказывайте Тапта Дживана. Душам, которые измучились от страданий в материальном мире, которые горят в материальном мире. Кама-катамрита Тапта Дживана. Калибир иди там, Калмашапаха. Калибир. Калибир. Иди там. Калмашапаха. Великие мудрецы Кали оставили нам эти рассказы для того, чтобы смыть всю грязь материальных желаний с самого сердца. Калмашапахам. Кабакатам летам тапта дживанам, калибир летам калмашапахам. Шравана мангалам. Эти рассказы приносят удачи всем, кто слушает. Шравана мангалам. Шримадататам. Эти рассказы приносят необычайный покой на сердце. В отличие от обычного нектара, Шримадататам, красота, покой, счастье нисходит в наше сердце. Буви гринантие. И все люди, которые, находясь на земле, распространяют их, улегаджана, они являются самыми щедрыми.